что-то много их сегодня на ночь отпустили», — заметил один из стражей. «Раньше всегда вдвое меньше уходило. Нам же проще их брать в доме будет», — хищно усмехнулся Верин. «Я почуял неладное. Любое странное поведение тех, кого ты разрабатываешь, а тем более, идешь брать, нужно расценивать, как то, что они заподозрили нечто. И хуже того, готовит некую ответную реакцию. Вполне возможно, так было и на этот раз. Но мы уже шли брать инспецов, и менять что-либо в плане было слишком поздно». Я кивнул Верену. Тот снова усмехнулся, став похожим на очень опасного хищника, и изо всех сил врезал ногой по не такой уж и хлипкой двери домика инспецов. От удара дверь с треском слетела с петель. С грохотом, похожим на выстрел, рухнула на пол. «Именем революции!» — заорал Верин так громко, что даже я вздрогнул, хотя и был готов к чему-то подобному. Я и к дальнейшим событиям был, в общем-то, готов. Но они развивались слишком быстро. Загремели выстрелы инспецов. Те были готовы к нашему появлению. И тут же открыли просто ураганный огонь. Большая часть досталась товарищу Верену. Тело его в первую же секунду сотряслось не меньше, чем от 5 попаданий. А следом его наискосок прочертила короткая очередь. Но своим мощным корпусом он закрыл от вражеских пуль меня. Я толкнул уже мертвого Верена вперед. Сам же рванулся за толстую стенку дома. Лишь дважды выстрелил наугад внутрь домика. Вряд ли мои пули достигли цели, но вдруг из стражей уцелели лишь те, кто прикрывал черный ход. Остальных срезали короткими очередями. Двое же от черного хода бросили к товарищам у окон. Тут же принялись так же, как и я, вслепую палить по ним, оставаясь под защитой толстых стен. В тот момент я пожалел, что нет у нас гранат. Парочку кинуть внутрь, и дело с концом. Однако что толку жалеть о том, чего нет и не будет? Я аккуратно подтянул к себе носком сапога пистолет Верина. Тот весьма удачно отлетел прямо мне под ноги. От него сейчас будет больше толку, чем от моего револьвера. Патронов в нем хотя бы намного больше. Сунув револьвер обратно в карман куртки, я быстро сунулся в дверной проем. Оттуда сразу же прозвучала короткая очередь. Но я опередил стрелявшего, упал на колено и сам трижды нажал на спусковой крючок. Пистолет рявкнул раз, два, три. Вверх полетели гильзы. Охранник инспецов, держащий автомат на изготовку, рухнул под ноги остальных. Я рванулся в сторону, перекатываясь через плечо. Мне вслед прозвучало несколько выстрелов, но ни одна пуля не задела меня. И тут казарма словно взорвалась изнутри. Нарадармейцы попытались скрутить оставшихся там охранников, но те были готовы к нападению. В окошках казармы засверкали вспышки выстрелов. Часто застучали очереди. Захлопали винтовки нарадармейцев. Внутри сейчас творился форменный ад. Дверь казармы распахнулась. Оттуда спиной вперед вылетел охранник и спецов. Следом за ним боец народной армии с винтовкой наперевес. Он сделал классический, прямо как из наставления по штыковому бою, выпад. Длинный граненый штык вошел в живот врага. Нарадармеец навалился на него всем весом и опрокинул в грязь. Выдернул штык, нанес еще два быстрых удара, теперь уже целя в грудь беспомощного врага. Но и сам почти тут же рухнул рядом. Через его тело и тело убитого им охранника перепрыгнул блицкриговец без стального шлема и с пистолетом в руках. Он набернулся, сорвал с пояса гранату, вырвал кольцо чеки. Хотел было уже кинуть ее внутрь казармы, но вдруг содрогнулся всем телом. В черном плаще на спине его появились сразу 5 дыр. Он упал на мертвые тела убитого им нарадармейца и умершего за пару секунд до этого охранника. Граната взорвалась, превратив все 3 трупа в безобразные ошметки плоти. Наверное, именно это придало мне уверенности в себе. Да еще злость на засевших в домике инспецов. Только что на моих глазах один из стражей, что палили по окнам, повалился в грязь пустым мешком. Обеими руками он сжимал шею, из-под ладони его хлестала кажущаяся черная из-за темноты вокруг кровь. Последний страж принялся вдвое активнее стрелять внутрь через окно. Правда, вряд ли его стрельба наугад привела к каким-то результатам. Я перекатился через плечо, вскинул пистолет Верина. Даже цель успел найти себе, здоровяка Аза, схватившего за горло последнего стража. Проклятие! Да я почти успел нажать на курок, но со свистом рассек воздух Кнутсигеры. Он наплел мою руку с зажатым в ней пистолетом. Я даже пальцем пошевелить не смог. Короткий рывок, и вот я уже лежу лицом в ледяной грязи. Запястье и предплечье рвет невыносимой болью. Еще один рывок, и переворачиваюсь на спину, будто послушный пес. Я неловко, заранее понимая обреченность этой глупой попытки, потянулся левой рукой за револьвером, но тут же грянул выстрел. Я даже не видел, кто стрелял. Левую руку и грудь пронзила ледяной болью. Я задохнулся от нее, и даже не почувствовал, как кнут отпустил мое правое запястье. Зато увидел Аза, подтянувшего к себе поближе последнего стража. Он приставил свой длинный пистолет ко лбу стража и выстрелил. Пуля разнесла тому череп, кровь, остатки мозга и осколки кости забрызгали лицо и грудь Аза. Тут все закрыла фигура Сигиры, вставшей надомной. В одной руке свернутый кольцами кнут, в другой пистолет, вроде тех, какими были вооружены стражи здесь, в комплексе. «У меня есть время с ним поразвлечься, генерал», — обратилась она к кому-то, кого я видеть не могу, скорее всего, к Баргиульфу. «Нет», — отрезал тот знакомым мне ледяным тоном, — «мы недооценили народармейцев, у нас почти не осталось штурмовиков, нужно торопиться с открытием врат, прикончи его, быстро». «Жаль», — растягивая гласные, протянула Сигира. Она навела на меня свой пистолет и дважды выстрелила мне в грудь. Я задохнулся от дикой боли, и мир вокруг меня померк. Глава 5. Духовлад, командир отряда Чон, остался на своей должности лишь чудом. Его не единожды вызывали в Устилем, и даже в Езерск. Он каждый раз честно и открыто повторял всю историю своей дружбы с инспецом Готлиндом. Пускай тот и оказался сволочью, но Духовлад в это почему-то совсем не верил. Вот не лежала душа к тому, чтобы поверить во все обвинения, которые выдвигали против делианского летуна, получившего уртское гражданство. Наверное, только этот факт и спас Духовлада от заключения или чего похуже. Ведь не один только командир отряда Чон проглядел такого грандиозного шпиона, как Готлинд, который нанес колоссальный ущерб народному государству. Да еще и дважды. Кто-то же решил выдать ему паспортную книжку. Наверное, тот человек не раз сильно пожалел о своем решении. Вряд ли, рифтрибунал принял во внимание его слова о том, что он де не мог знать, кем окажется этот самый Готлинд. Но духовлады решили простить, даже оставили командовать отрядом. И вот он уже который день почти безвылазно дежурит рядом с комплексом на реке Катанге. Сколько там еще проторчат клятые инспицы, неизвестно. А потому и насколько еще он тут задержится, Духовлад не знал. И тут ночью, в самый темный час, на комплексе вдруг начали стрелять. Да не просто, а садили целыми пачками. Рвались гранаты. С вышки застрочил пулемет. В седло. Ничтоже сумняшися воскликнул Духовлад. И вот уже его отряд мчится к комплексу. Шашек никто не доставал. Все понимали, бой будет внутри чистокола. И там в дело пойдут карабины и пистолеты. Холодное оружие. Только в самом крайнем случае. Ворота отряду открывали, как показалось, Духовладу даже дольше, чем его отряд скакал к ним. Чоновцев пропустили внутрь. Но там все уже было кончено. Из казармы народармейцы выносили тела в черных плащах и стальных шлемах. Все, как один, с закрытыми лицами. Кидали их прямо в грязь без особых церемоний. Да и чего церемониться с мертвым врагом. А в том, что это были враги, у Духовлада сомнений не было. Встречал отряд сам товарищ Дежень, командир батальона народной армии, что охранял комплекс. Духовлад соскочил с коня, протянул Деженю руку для приветствия. «Сами управились, как видишь», — сообщил ему Дежень, крепко пожимая протянутую руку. «Прямо в казарме сволочей взять хотели, да те оказались готовы. Машинки у них жуткие, столько моих ребят покосили. Даже думать не хочется. Одной очередью человека как дерево подкашивало. Но все равно, взяли мы их. Кого постреляли, кого, в штыки, как в гражданскую». Он еще был разгорячен после недавнего боя. Духовлад видел это по характерным приметам. Дерганные движения, прерывистая речь. Даже на одной теме Деженю трудно было удержаться. Такое бывает от опьянения, и неважно какого, алкогольного, наркотического, или как сейчас у Деженя, опьянения боем. О потере. Вернул его немного к действительности Духовлад. «Есть потери», — тут же помрачнел Дежень. «Кудряя, друга моего убили. Как будто, правую руку мне отрубили», — пожаловался Дежень. «И стражей всех тоже поубивали. Они главных инспецов брать шли, да те готовы оказались. Перебили стражей, да в комплекс подались». У Духовлада внутри все похолодело. Его пробрало самым лютым морозом, сковав все внутренности противным льдом. «Надо же их оттуда выбить», — вскричал он. Они же взорвать тут могут все к чертовой матери. Уже попытались, криво ухмыльнулся Дежень. Да ничего у них, видать, не вышло. А самих инспецов размазало черной сажей по коридорам. Идем, покажу. Духовлад прошел вслед за командиром народной армии внутрь комплекса. Они миновали растущую гору трупов в черных плащах. Потом прошли мимо аккуратно накрытых тел стражей, лежащих в ряд. Духовлад насчитал 6 и очень удивился. Один только вчера приехал, объяснил все Дежень. Говорят, из самой столицы к нам пожаловал. Он-то бучу и устроил. Вроде бы раскрыл инспецов, заявил, что те не имперцы никакие, а блицкриговцы. И ночью стражи пошли штурмом брать их домик, а нам приказали вязать их охрану в казарме. Ну а что с инспецами-то? Ушли в комплекс. Потом там рвануло что-то, в той комнате, которую они заняли своим оборудованием. В общем, от них остались только рожки да ножки, да и тех не собрать. Они прошли по коридорам комплекса, глубоко уходящего в землю. Наконец остановились перед сорванной с петель дверью. Тут же дежурили 2 народармейца с винтовками и примкнутыми штыками. И Духовлад, и Дежень много успели повидать за свою жизнь. Таково уж было жестокое время, что царило в Урде. Дежень на всю катушку повоевал в гражданскую. А молодой Духовлад, хоть и был слишком мал, в те годы, но повидать успел много. Да и после, в отряде Чон, уж никак не меньше. Но на обоих увиденное в комнате произвело впечатление. Даже не в первый раз уже заходящий внутрь Дежень испытал позывы к рвоте. Духовладу же, однажды вошедшему в избу, где бандиты вепра перерезали целую семью, да так и оставили тела разбросанными по всему дому, было ничуть не легче. Сколько конкретно было инспецов в этой комнате, понять не представлялось возможным. По меткому выражению Дежения их золой размазало по стенкам. Где-то валялись куски тел. Посреди комнаты на самом видном месте возлежала высокая фуражка с имперским орлом. Кроме кусков тел валялись остатки разбитых устройств, которыми инспецы заполнили комнату. И все это покрывал ровный слой черной сажи. Как будто тут спалили разом несколько литров неочищенной нефти. А уж запах стоял просто непередаваемо отвратительный. Чего-то не рассчитали инспецы, буркнул Духовлад, выходя из комнаты. Только теперь он понял, почему у дежуривших перед дверью народармейцев лица закрыты мокрыми тряпками. Те, скорее всего, вымочены в уксусе, чтобы даже слабый запах, сочащийся из комнаты, не отравлял бы их. Мало ли какие вещества использовали для своей адской машины инспецы. Уксус, конечно, слабая защита, но уж лучше он, чем вовсе никакой. А вот от мерзкого запаха, сочащегося из-за двери, он помогал отлично. На обратном пути им повстречался профессор Бадин. Выглядел тот на редкость недоуменно, однако вовсе не стал расспрашивать чоновца и народармейца насчет того, что произошло на комплексе. И это весьма удивило Духовлада. Он не ожидал от ученого каких-либо дельных мыслей или предположений, но тот сумел удивить и его, и Дежения. «Я осмотрел убитых», — заявил он. «Мне нужны 3 из них для моих экспериментов. Вы же вроде с живыми работаете», — удивился Дежень. «Я работаю с тем материалом, который мне предоставляют, и сейчас мне нужны 3 свежих трупа. Я сам покажу, какие. Пускай ваши люди отнесут их в мою лабораторию». Возражать профессору и светилу медицины, тем более, что он был формально главным на комплексе, Дежень не стал. В общем-то, его людям меньше возни, им и так хоронить придется очень многих, и среди них товарища Кудряя. Об этом Дежень старался вспоминать как можно реже, однако каждый раз он всплывал из памяти, будто специально. Так трогают языком прореху на месте зуба или язву на небе. Больно, но никак не можешь отказать себе в этом, а после плюешься кровью и не можешь нормально есть. «Только Кудряя не трожьте», — бросил он уже в спину Бадиню. «Моего друга я вам не дам». «Нет-нет-нет», — помахал рукой профессор, даже не обернувшись. «Ваш замок меня не интересует». «Вот же», — нахватался, — усмехнулся Духовлад. «От твоих парней, что ли?» «Да он такой», — повертел перед собой рукой Дежень, провожая профессора взглядом. «То за ум несет с таким видом, будто это любой реалист знать должен, то вот такие словечки вворачивает. Ну прямо ноб». Через 5 минут, когда Духовлад и Дежень уже покинули главное здание комплекса, туда внесли на носилках 2 тела, накрытых с головой кусками брезента. Из-под него торчали только ноги в сапогах. Народармейцы внесли их прямо в главную лабораторию профессора Бадиня. Там носилки забрали ассистенты профессора во главе с доктором Карабудом. Если бы кто-нибудь обратил внимание на заместителя Бодиня, он увидел бы, что тот чем-то сильно недоволен, а точнее раздосадован. Но народармейцы спешили убраться как можно скорее, слишком уж дурной репутацией пользовалось это место. Бывало, оттуда попросту не возвращались, иногда выходили совсем другими людьми, вроде и похожими на прежних друзей-товарищей, но все же какими-то не такими. Будто глубоко внутри них нечто изменилось. Ассистенты же давно привыкли не обращать внимания на начальство. Они просто делали свое дело, стараясь не поднимать голову без особой на то необходимости. Ведь те, кто слишком активно вертел головой, рисковали ее лишиться. «Вы уверены, профессор?» Увидев научного руководителя комплекса, решил попытать счастье Карабуд. «Быть может, не стоит тревожить покойников, доктор Карабуд?» Поглядел на него поверх пенсне Бодинь. «Не заставляйте меня разочаровываться в вас окончательно. Эти два покойника лягут на алтарь науки. Вы же знаете, что Соловец показал. Свежие трупы для наших целей подходят намного лучше живых людей. Их иммунная система совершенно не сопротивляется действию вещества. Тогда почему эти два? Вы видели остальные?» Не слишком вежливо отозвался Бодинь. «Они слишком сильно повреждены. Мне не нужны идиоты с простреленными головами и калеки, лишенные конечностей». Ассистенты профессора быстро раздели обоих покойников. На отдельный столик легли их перепачканная в крови и грязи одежда, документы и оружие. На два других уложили трупы. Те уже начали понемногу коченеть, и управляться с ними ассистентом было не так просто. «Освободите баки номер 2 и 3», – велел Бодинь. «Народармейцы в них уже готовы к тому, чтобы дышать нормальным воздухом. Заполните баки свежей смесью, самым чистым составом, какой только можно здесь синтезировать. Доктор Карабуд, я займусь синтезом новой партии состава. Вам же поручаю проследить за состоянием народармейцев. Если сочтете его удовлетворительным, возвращайте обоих Дежиню. Заодно проследите за остальными. Составьте мне подробный отчет об их состоянии и готовности организмов покинуть баки». Этому рутинному поручению Карабуд был только рад. Он мог позволить себе раствориться в работе. Тем более, работу свою он очень любил. А рутина поможет не думать о двух трупах на прозекторских столах. Трупах, которым в самом скором времени предстоит занять место двух народармейцев в баках с зеленой жидкостью. Потрясения следующих двух дней прошли мимо Карабуда. Он почти все время посвящал отчету для профессора Бодиня. Практически не общался с ассистентами, разве что запрашивал все новые и новые данные с приборов, которыми были облеплены баки, допросил принести ему еду прямо в кабинет. Кабинет этот, к слову, служил ему и спальней, и библиотекой, где хранились его справочники по физиологии и труды выдающихся в этой области медицины ученых. Лишь после того, как к нему не пришел никто из ассистентов ни утром, ни вечером, Карабуд заподозрил неладное. Он выбрался из своего кабинета, направился сразу же к профессору, однако был поражен увиденным в коридоре, что вел туда. Перед дверью к профессорский кабинет стоял инспицеза, а с ним пара похожих на него людей с остальными масками на лицах и в распахнутых кожаных плащах. Узнать в них прежних штурмовиков не представлялось возможным. «Доктор», — произнес он на своем лающем имперском, — «за вами хотели посылать людей. Вас ждут в кабинете». В том, что ждет не только профессор Бодинь, Карабуд не сомневался ни на секунду. Так оно и было. В кабинете уютно устроился в своем кресле Бодинь, а рядом с ним застыл маркиз Баргиульф. На сей раз он не претендовал на профессорское кресло. «Рад, что вы зашли», — улыбнулся профессор. «Мой отчет еще не окончен», — заявил Карабуд. Он словно утопающий хватался за соломинку, стараясь вести себя как обычно в этой чрезвычайно непонятной ему ситуации. «Есть только предварительные результаты исследования, но мне перестали носить данные с приборов. Без них я не могу отследить динамику». «Понимаю вас», — кивнул Бодинь. «Но с докладом можно повременить. Сейчас у нас несколько изменились приоритеты в работе. Для начала опустошите баки с трупами. Это направление закрываем. Будем работать только с живыми. А инспицы?» Карабуд невольно покосился на стоящего у левого плеча профессора маркиза Баргиульфа. «Недоразумение, которое имело место несколько дней назад», — высказался сам маркиз, — «было улажено на самом высоком уровне. У нас нет претензий по этому поводу, и мы готовы продолжать сотрудничество. Изменения, что начались на всем комплексе, почти не затронули доктора Карабуда. Поэтому он не замечал их, пока его, фигурально выражаясь, не ткнули в них носом. И сделал это никто иной, как товарищ Дежень, командир сильно поредевшей охраны объекта. Он поймал доктора, когда тот возвращался вечером в кабинет после обычного обхода баков. По какой-то причине профессор Бадинь перестал делать это, и обязанность легла на плечи его заместителя. Но оно, наверное, и к лучшему. Увидь Бадинь баки, в которых плавали трупы, немедленно велел бы очистить их. Да еще и спросил Скоробуда, почему столь ценное оборудование продолжает использоваться не по назначению после его прямого распоряжения. Доктор не спешил опустошать баки, его слишком интересовали показания приборов, снимаемые с них. Он был в корне не согласен с Баденем, изменившим свое решение относительно тех, кто плавал внутри. «Нам надо поговорить, доктор», — сказал Дежень. «Я так понимаю, вы еще как-то пытаетесь сопротивляться тому, что творится на комплексе». «Увольте», — отмахнулся Карабут. Он был до нельзя удивлен и вовсе не горел желанием общаться с недалеким солдафоном, каким всегда считал Дежень. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Какие еще перемены? Хорошо вы устроились, как я погляжу. Заперлись у себя и носу не кажете. Будто не и происходит ничего вокруг вас. Быть может, именно этот тон, жесткий, почти пренебрежительный, сыграл свою роль. А может быть, то, что Дежень не стал дожидаться ответа Карабуда, просто развернулся на каблуках и хотел уже направиться к выходу из главного здания комплекса. Неизвестно, что заставило доктора остановить его, но он это сделал. Он поймал Дежень за рукав в гимнастерке, крепко сжав пальцы на его локте. «Погодите, я действительно не понимаю, о чем вы говорите. Я не вижу никаких перемен». Несколько секунд Дежень мерил его взглядом, словно оценивая, стоит ли верить словам доктора. Но после решил, видимо, что стоит. «Моих людей по одному, по двое забирают вниз, так было и прежде, но теперь мне совсем не нравится, какими они возвращаются. Раньше не трогали опытных бойцов, которые натаскивали молодых в военном деле. Теперь же приказано их отправлять вниз, а я не собираюсь этого допустить. Ведь начнут с них, закончат мной. Нет уж, я собираюсь уходить отсюда. Пускай потом трибунал за дезертирство. Лучше он, чем то, что у вас здесь творится. И вы хотите, мгновенно понял Карабут, чтобы я ушел с вами. Чтобы после стал свидетелем, рассказал бы правду о комплексе, верно? Примерно так. Я поеду с вами, кивнул Карабут. Скажите только, когда? Мне надо подготовиться. А много займет времени ваша подготовка, доктор? Не очень, правда, мне может понадобиться помощь ваших людей. Пришлите четверых проверенных бойцов вниз. Они заберут кое-кого из лаборатории. Это станет более весомым доказательством, чем мои слова. И вы же собираетесь брать с собой подводы. Будет пара, конечно. Я так понимаю, вы туда людей из баков своих грузить собираетесь. Карабут изменил свое мнение относительно Дежэня. Тот схватывал все на лету. Тем же вечером внутрь главного здания комплекса вошли четверо народармейцев. Они были без оружия и сильно волновались по этому поводу. Обстановка на охраняемом ими объекте сейчас сложилась очень непростая. Сложнее даже, чем когда по нему разгуливали штурмовики инспецов с пистолетами-пулеметами наперевес. Сейчас даже от товарища не знали, чего ожидать, если этот товарищ отправился по приказу в лабораторию профессора Бадиня. Однако товарищ Дежень, отправивший четверых безоружных народармейцев к Карабуду, сказал им, что ничего с ними там не сделается. Им надо только забрать оттуда кое-что, да вывести с комплекса самого доктора Карабуда. И все равно, все четверо очень сильно нервничали, а без винтовок чувствовали себя просто голыми. Доктор Карабуд встретил их уже в глубине главного здания. Он пригласил их следовать за ним. По дороге не сказал ни слова. Народармейцы переглядывались, ища поддержки друг у друга. Вот только найти ее, конечно, не могли. Они прошли вслед за молчаливым Карабудом до лаборатории, где все пространство было заставлено какими-то баками. Внутри них было ничего не разглядеть из-за зеленой мути. И очень хорошо, что народармейцы не видели их содержимого. Однако очень скоро им предстоит узнать, кто именно плавает в двух баках. Здесь оружие и личные вещи двоих, кого мы отсюда должны забрать, впервые заговорил с ними доктор Карабут. Упакуйте все вещевые мешки и положите на носилки. Да, возьмите пару кусков брезента. Делать хоть что-то, всяко лучше, чем просто стоять и пялиться на баки. Вняв этой простой мудрости, народармейцы принялись выполнять указания доктора Карабуда. Они вынули из большой тумбы чью-то одежду, пару кобур в револьвером и угловатым пистолетом имперского производства, две фуражки, одну с башенной короной, как у стражей, вторую, с командирскими косой и молотом. Шашка была только одна. Все, что влезло, упаковали в вещмешки. В той же тумбе их нашлось довольно много. Да и брезента тут валялось в избытке. Пока народармейцы управлялись с вещами, Карабуд колдовал с двумя баками. Он старался работать на обоих одновременно, чтобы экономить время. И это у него неплохо получалось. «Подойдите ближе», — велел народармейцам Карабуд. «Приготовьтесь принимать тела». Последние два слова не слишком понравились народармейцам, но они подчинились доктору. Хотя и боязно было подходить к бакам, внутри которых будто хлор клубами вьется. Двое народармейцев имели опыт еще первой войны, и отлично знали, что делает этот едкий газ с людьми. Газ в баках закипел, пошел клубами и завихрениями, а после начал медленно стравливаться через отверстие в днище, уходя куда-то вниз. Он, как и хлор с горчичным газом, был тяжелее воздуха. Взглядом народармейцев открылись те, кто плавал в баках. Два голых тела со следами недавних ранений на груди. Стекла баков сами собой поползли вниз. «Хватайте их», — скомандовал Карабуд. «Не то они об пол головы разобьют». Два беспомощных тела рухнули на руки народармейцев. «Кладите их на носилки, укрывайте брезентом». Указания Карабуда были, в общем-то, не нужны. И так понятно было, что делать с телами. Неясно только зачем, но бездумно выполнять приказы всегда просто. Народармейцы уложили тел на носилки, рядом кинули вещмешки и оружие, накрыли все это брезентом. «Теперь быстро за мной». Они шагали через главное здание комплекса, обратно к выходу. Доктор Карабуд шел первым. Он нервничал, наверное, сильнее всех. Народармейцы, получившие приказ, наоборот, расслабились. Понимали, что им надо делать. А для чего это делать, не столь важно. Пускай о том отцы-командиры думают, на то они и командиры. Тела прямо с носилками положили на подводы, вокруг которых собирались оставшиеся верными движению люди. «Делаем все быстро», — негромко командовал тот. «Доктор Карабуд едет с нами. Дайте ему шинели с телеги и винтовку». В пехотной шинели и фуражке с неловко висящей на плече винтовкой Карабуд выглядел как ополченец времен конца Первой войны. Тогда мобилизовали в царскую армию самый разный народ, от совсем молодых темных крестьян, составлявших всегда ее основу, до пожилой ученой братьи, вроде того же Карабуда. Плохо вооруженные и совсем не обученные они гибли на фронте сотнями. Но как бы комично сейчас не выглядел доктор Карабуд, смеяться ни у кого настроения не было. «Выходим отсюда вместе», уже на пути к воротам продолжал раздавать указания Дежень. «После сразу разделяемся на две группы. Одна на восток едет по дороге в Устилем, вторая – на юго-восток, к Улукхикмску. Доктор Карабуд, вы едете со второй, я – с первой, в Устилем». Он не стал объяснять, что погоня, а она будет, поедет первым делом именно по дороге на Устилем. Тот намного ближе и дорога туда куда лучше. На юго-восток, к заштатному даже по здешним меркам городку Улукхемск, ведет вовсе некое недоразумение, которое назвать дорогой можно только с очень большой натяжкой. Но и догнать по ней оторвавшийся отряд будет куда как сложнее. Дежень готов был рискнуть собой, чтобы спасти доктора Карабуда. Пускай и не испытывал к тому особенно теплых чувств. Он просто понимал, что слово командира народной армии, тем более дезертировавшего со своего боевого поста, будет весить куда меньше слова известного доктора. Дежурили у ворот народармейцы из тех, кого успели обработать в лаборатории. И младшего командира их, тоже. Поэтому Дежень велел своим бойцам в случае чего валить их, только по-тихому. Для этого он выбрал пятерых матерых ветеранов, с опытом еще по Первой войне и гражданской. Они не раз ходили в разведку, и снимать часовых было для них привычным делом. «Принимайте командование гарнизоном», младший командир, не дав тому опомниться, бросил Дежень. «Я иду в Устилем, принимать пополнение, и заодно откомандирую новую партию народармейцев на фронт». «Слушаюсь», только и смог ответить опешивший младший командир. «Чего встали?» — прикрикнул на бойцов, застывших у створок, Дежень. «Открывайте ворота». Те, привыкшие выполнять приказы, мгновенно подчинились. Не прошло и пяти минут, как две подводы, сопровождаемые народармейцами, покинули территорию комплекса. Ворота за ними закрылись. Только тогда доктор Карабут смог выдохнуть. Напряжение последней четверти часа слегка отпустило его. Отряд Чон снова въезжал в ворота комплекса. Два десятка всадников на взмыленных конях. Они неслись к комплексу с такой скоростью, будто на пожар. Ведь переданные оттуда сведения говорили о невозможном. Командир народной армии Дижень дезертировал едва ли не с четвертью гарнизона, охранявшего едва ли не самый секретный объект во всем Урде. И это после того, как там перебили всех стражей революции и устроили бойню имперским инспецам. С последними вообще никакой ясности не было. Это особенно сильно настораживало духа Влада, заставляя его гнать отряд через замерзающий лес вдоль русла Катанги. Он понимал, что кони могут переломать себе ноги на корягах и торчащих из земли камнях. Однако гнал прочь эти предательские мысли из головы. Он должен сам разобраться во всем, что творится на проклятом комплексе. И если надо, он готов спалить его дотла. А там хоть под трибунал, хоть сразу к стенке. Ворота открылись перед чоновцами. Они въехали внутрь комплекса. Духовлад, не отдавая себе в этом отчета, сжал правую руку на короткой рукоятке шашки. Он был готов вступить в бой прямо сейчас, и ему стоило известных усилий не выхватить оружие сразу же, как только он со своими бойцами въехал в стены комплекса. Потому что встречал его главный инспец собственной персоной. Длинный как жердь маркиз Баргиуль в кожаном плаще имперского генерала с красными отворотами и знакомый духовладу фуражки уверенно похлопывал себя стеком по ноге. Рядом застыл неизменный телохранитель Аза. На их фоне профессор Карабут как-то терялся. Духовлад соскочил с коня, однако не стал приказывать своим людям следовать его примеру, в случае чего, верхом у них будут шансы вырваться из комплекса. Если бы командир сейчас бросил короткий взгляд через плечо, то увидел бы, что многие из его чоновцев так же нервно, как и он сам, сжимали рукоятки шашек. «Спасибо, что приехали так быстро, товарищ Духовлад», — обратился к нему доктор Бадинь. Двое инспецов за его спиной стояли молча, делали вид, что происходящее их никоим образом не касается. «У нас очень мало времени. Дежиня с его людьми надо остановить во что бы то ни стало. И как можно скорее. Мои люди должны отдохнуть после скачки сюда», заявил в ответ Духовлад. «Иначе ничего они не догонят. Кони все в мыле». Для наглядной демонстрации он провел рукой по шее своей кобылы. На перчатке остался блестящий след лошадиного пота. Через полчаса скачки они начнут спотыкаться. Еще через четверть часа – падать. «Да-да-да», – скороговоркой выпалил профессор Бадинь. «Я все понимаю. И людям, и лошадям нужен отдых. Скажите только, сколько времени они должны отдыхать? Вам его как раз хватит», – усмехнулся Духовлад, «чтобы объяснить мне, что тут у вас на комплексе творится». От глаза опытного чоновца не ускользнул быстрый взгляд, который профессор бросил на стоящего слева от него Баргиульфа. И ответный кивок – тоже. Духовладу очень захотелось проверить, легко ли выходит из ножен шашка. Но вместо этого он обернулся к своим людям. «Слезайте с седел», — приказал он им. «Располагайтесь на отдых, только ненадолго. Скоро нам снова в дорогу». «Верно, профессор». Он намеренно обращался именно к Бадиню. Но инспецов это, похоже, полностью устраивало. «Да-да», — прежней скороговоркой ответил тот. «Идемте в мой кабинет, там я все вам расскажу». Духовлад кивнул и сделал профессору приглашающий жест левой рукой, мол, ведите. Правая же, будто сама собой перекочевала на кобуру револьвера, а пальцы уже, снова как бы без его непосредственного участия, расстегнули на ней пуговку. Теперь, чтобы выхватить оружие, у Духовлада уйдет меньше секунды. Решив, что со всеми приготовлениями покончено, и он готов едва ли не ко всему, командир отряда Чон направился вслед за профессором Баденем и инспецами внутрь главного здания комплекса. Глава 6. Меня качает словно на волнах. Всего раз такое было в моей жизни. Когда мой аэроплан упал в студеные воды Йольдиева моря и меня почти трое суток болтало по его просторам, тогда-то я и узнал, что такое морская болезнь. Говорят, есть еще и воздушная, от качки в небе, но я ей подвержен не был. А вот морская пробрала-таки. Но в этот раз мерное покачивание просто убаюкивало. Никаких признаков тошноты я не чувствовал. Я, собственно говоря, ничего не чувствовал, кроме того самого покачивания. Несколько раз я засыпал под него, чтобы проснуться в ледяном поту. Снились мне какие-то жуткие кошмары. Женщина с кнутом. Пули, впивающиеся мне в грудь. Высокие черные сапоги, переступающие через меня. Потом были и другие, куда более расплывчатые образы. Но они оказались даже страшнее пуль, пробивающих мое тело. Каждый раз увидев их, я просыпался мгновенно. Я не знал, сколько времени прошло после нашего неудачного нападения на дом инспецов. Не знал даже, день сейчас или ночь. Я открывал глаза, когда просыпался, но не видел ничего. В какой-то момент мне показалось, что я ослеп. Но, к счастью, это оказалось не так. Как-то раз через плотную ткань, в которую меня запеленали как младенца, пробился луч света. Ничему я не радовался так сильно, как этому лучику. Мне не давали ни еды, ни воды, но мой организм не требовал их. Мне не приходилось исправлять нужду. Хотя я был уверен, что в пути мерно покачивающейся повозки провел уже несколько суток. Лишь иногда голова и грудь взрывались кошмарной болью. Я чувствовал в эти минуты все раны, что нанесли мне. Словно пули раз за разом пробивали мое тело. Но крови не было, только боль. В голове она пульсировала, то ослабевая, то снова вонзая в мой мозг свои когти. Потом боль отступала, уходя куда-то вглубь, а после и вовсе пропадала, чтобы вернуться через какое-то время. Наверное, приступы были регулярными. Я мог бы сказать это более точно, если бы хоть немного ориентировался во времени. Так продолжалось до тех пор, пока однажды меня не разбудили выстрелы. Покачивание прекратилось, выстрелы звучали все громче. Полили часто и густо, расстреливая патроны пачками. Раздалось конское ржание. Я различил хлесткие удары винтовок и рявканье больших пистолетов имперского образца. Им подгавкивали револьверы. Кто одерживает верх в этой схватке, я, конечно же, не мог понять. Но, думаю, очень скоро узнаю это. А может быть, и нет. Мне, если честно, было на это наплевать. Вряд ли, победа одной из сторон в бою скажется положительно на моем положении. В лучшем случае, путь продолжится снова, вернется прежнее мерное покачивание. В худшем же, меня вытряхнут из повозки. А что будет дальше, я предпочитал не загадывать. Но вот стрельба, наконец, стихла. Прошло еще совсем немного времени, и кто-то принялся рыться в повозке, где лежал я. Не прошло и 5 минут, как толстое покрывало отбросили в сторону. В глаза мне тут же ударил яркий солнечный свет. Первым моим порывом было вскинуть руку, чтобы защитить от него глаза. Однако я подавил его. Мне совсем не нравилось лицо того, кто склонился надо мной. Лицом, собственно, это называть можно было с большой натяжкой. Чем-то оно напоминало физиономию Аза, но было куда уродливей. Часть его скрывали несколько небольших металлических пластин, полностью закрывающих нос, рот и крепящихся к скулам. Чем-то эта конструкция напоминала газовую маску имперских штурмовиков, которых я видел в комплексе на Катанге, только каким-то образом вросшую прямо в голову. Сама голова была совершенно лысой и бугрилась какими-то мерзкими шишковатыми наростами. Он прохрипел нечто неразборчивое, а после схватил меня обеими руками и рывком вытащил из повозки. Меня легко поставили на ноги, однако те отказывались держать меня. Я хотел было схватиться за борт телеги, однако снова подавил это желание. Пока мне выгодно было прикидываться трупом, и, похоже, мне это неплохо удавалось. Я повалился спиной в ледяную грязь, головой стукнувшись о тележное колесо. Самое удивительное, что мне вовсе не было холодно. Я ощущал грязь вокруг себя. Понимал, что она жутко холодная. Однако никакого дискомфорта не испытывал. Это удивило меня, но не более того. В тот момент мне не стоило отвлекаться на подобные вещи. Лысый снова подхватил меня обеими руками. Поставил на ноги. Теперь он придерживал меня, не давая упасть, что стоило ему известных усилий. По крайней мере, руки у него были заняты. Я успел как следует разглядеть их обе. И если в правой ничего примечательного не было, разве что ногти великоваты, то левая – совсем другое дело. Кисть ее выглядела просто ужасно, будто лысый только что покопался ею в чьих-то внутренностях. Ногти еще длиннее, чем на правой, и больше напоминали когти какого-то хищного животного. Сейчас они больно впивались мне в плечо. По коже моей стекали струйки крови. Лысый обернулся за спину и хриплым карканьем, которое и отдаленно не напоминало человеческую речь, подозвал кого-то. Сейчас лысый загораживал мне весь обзор, Я видел только его голову в шишковатых наростах. Думаешь, это он? Раздался голос из-за спины Лысого. Лысый прокаркал нечто условно утвердительное. Покажи.